Ни секунды не колеблясь, он двинулся в ту сторону так быстро, как только позволяла незнакомая и труднопроходимая дорога. Ведомый туманным огоньком, Курди увидел за очередным поворотом странное свечение, не попадавшееся ему раньше в походах под землей. Подойдя ближе, он понял, что это кусок слюды неправильной формы, московитское стекло, которое в Шотландии называют овечьим серебром, и мерцающий свет был светом костра, проникающим сквозь слюду. В напрасных попытках найти лазейку к костру Курдин обрел на маленькую пещерку. Там высоко в стене виднелось отверстие, слегка пропускающее свет. Он подтянулся к отверстию, и его взгляду предстала странная картина. Внизу, вокруг костра, дым, от которого таял высоко в темноте, расположилось несколько гоблинов. Стены пещеры были покрыты светящимися минералами, как в дворцовом зале. Компания явно принадлежала к высшему обществу. Их головы, руки и пояса украшали драгоценные камни, тускло переливающиеся в свете костра. Курди не понадобилось много времени, чтобы узнать среди них короля и догадаться, что он попал прямо во внутренние покои королевской семьи. Наконец ему выпала возможность что-то узнать. Он пролез в дырку, бесшумно соскользнул по стене вниз, сел и прислушался. Король, королева, наследный принц и первый советник были заняты беседой. Королеву легко было узнать по ботинкам, которые отчетливо вырисовывались в свете костра. «Ну, это будет очень забавно», — проговорил гоблин, которого Курди счел за наследного принца. Это были первые слова, которые Курди расслышал полностью. «Подумаешь, великое дело, не понимаю, чему ты так радуешься», — удивилась ему мачеха, покачивая головой. «Следует помнить, моя супруга», — перебил король, как бы извиняясь за сына, — «что в нем течет такая же кровь. Его мать...» «Не говорите мне о его матери. Вы определенно поощряете его противоестественные фантазии. С такой матерью у него не должно быть ничего общего». «Вы забываетесь, моя дорогая», — нахмурился король. «Ничуть», — возразила королева, — «в отличие от вас. Если вы думаете, что я могу одобрить такие варварские вкусы, то вы ошибаетесь. Я не зря ношу ботинки». «Тем не менее, вы должны признать», — произнес король с легким неодобрением, «что это, во всяком случае, не прихоть кривозуба, а дело государственной важности. Вам прекрасно известно, что его радость проистекает исключительно от удовольствия принести себя в жертву ради общественного блага. Не так ли, кривозуб?» «Конечно, папа. Но будет приятно посмотреть, как она плачет. Я сниму у нее кожу между пальцами на ногах и свяжу их крепко, чтобы они срослись. Тогда ее ноги станут нормальными, и ей не нужно будет носить ботинки». «Не намекаешь ли ты на мои ботинки, ты, гнусный негодяй?» — воскликнула королева и сердито надвинулась на кривозуба.